Глава вторая. Руслан. Утренний свежий ветер мазнул легкими порывами по спине, заставляя ежиться, выныривать из сна. Наша поляна, усыпанная алмазными брызгами утренней росы, солнце, пробивавшееся сквозь резные кроны берез. И мы с Татьяной. Она свернулась калачиком у меня под боком, забавно подложив ладонь под щеку. Я не спешила ее будить, наслаждаясь утренней тишиной, рассматривала ее. Длинные, трепетавшие во сне ресницы. Красиво очерченные брови, узенький аккуратный носик, пухлые губы сочного цвета дикой малины. Так и хотелось приникнуть к ним, поцеловать, провести языком, проникая внутрь. В длинных русых волосах запутались травинки. Осторожно, чтобы не разбудить, прихватываю одну из них и убираю, потом следующую. Не могу остановиться, пропускаю шелковистые пряди через пальцы. Она во сне улыбается и еще плотнее прижимается ко мне. С ума схожу от ощущения гладкой кожи, мягкого, податливого тела рядом с собой. И это не просто страсть. Это что-то другое, пронизывающее до кончиков пальцев, не дающее шансов уцелеть. Я сражен, сдался без боя. Она делает меня сильнее, и в то же время перед ней я беззащитен, полностью открыт. Сладко и страшно одновременно. Такое бывает только со своей парой. С той, которая идеально подходит, словно мы детали одного пазла. Наслаждаясь каждым мигом близости, провожу кончиками пальцев по плечу, и ее кожа тотчас покрывается мурашками. Прикасаюсь губами к шее, целую, чуть прикусывая. Девушка сонно бубнит мое имя, не раскрывая глаз, все еще находясь на грани сна. Скользнув ладонью вперед, сжимаю небольшую упругую грудь. Пальцами обхватываю бусинку соска, и она моментально становится твердой. Спускаясь ниже, рукой веду по плоскому животику. Прикасаюсь к нежным складочкам. Ее дыхание на миг прерывается, когда пальцы проникают внутрь. Моя отзывчивая девочка. Не дожидаясь, когда полностью проснется, прижал к себе ближе и плавно вошел, едва не заурчав от удовольствия. Шелковистая, гладкая, тугая. Так приятно плотно обхватывала член своей плотью. Начал двигаться. Неторопливо, размеренно, с каждым движением проникая все глубже. Таня тихо застонала, выгибаясь навстречу, прижимаясь аппетитной маленькой попкой. Повернулась ко мне боком, подставляя сладкие губы для поцелуя. Нежные, припухшие после ночи, проведенной со мной. Целовал ее то медленно, то жадно, будто путник, добравшийся до воды, пытавшийся утолить жажду. «Руслан!» — простонала она чуть позже, когда довольные и счастливые начали собираться домой. «Да? Ты посмотри, что мы натворили!» Она подняла с земли платье, которое еще вчера было ослепительно белоснежным, а сегодня представляла собой жалкое зрелище. Смятое, в пятнах от травы, разодранное сбоку так, что не исправишь. «Бывает!» — пожал плечами. «Тряпкой больше, тряпкой меньше. Но девочки трепетно относятся к свадебным платьям. Вот и Таня стояла напротив меня, сжимая в руках испорченную вещь, и у нее от волнения дрожала губа. «Руслан, ты не понимаешь!» «Это примета плохая. Разорванное свадебное платье — это к...» «К тому, что у нас была безумная, страстная, обжигающе горячая брачная ночь», — перебил ее панический монолог. «И я тебя уверяю, оно еще легко отделалось. Я вполне был готов его на лоскуты разодрать, лишь бы до тебя добраться. Если тебе его так жаль, можем устроить пышные проводы». «Тебе все шуточки», — ворчит она. «А домой мне, по-твоему, голой идти?» «Оборачивайся, и никто не узнает, что моя дорогая жена сверкала голой попой в лесу». «Ты невыносим!» Она закатила глаза, отступая в сторону. Попробовала надеть платье, прикрыть разорванное место руками, но все бесполезно. Оно расползалось, обнажая красивую грудь, от которой взгляд невозможно оторвать. Поняв тщетность попыток, махнула рукой и бесцеремонно отобрала у меня пиджак, накинула на плечи, едва не утонув в нем, и довольно улыбнулась. Практически в тот же миг раздалось гудение телефона в кармане. Она нащупала его, достала и, не глядя, протянула мне. Увидев на экране Кирилла, порывисто ответил. «А еще раньше позвонить нельзя было? Часиков так в 5!» С изрядной долей иронии поинтересовался у него. «Еще один объект сгорел. Я на месте разбираюсь, что к чему». Без предисловий начал Бетта. «Твою мать! Сейчас приеду, жди!» Отключился и начал быстро одеваться. «Что случилось?» Молодая жена обеспокоенно заглядывала в глаза. «Проблемы на работе. Срочно надо ехать!» Произнес сдержанно, мыслями уже в проблеме, и, взяв ее за руку, быстрым шагом направился к усадьбе. Танюша сникла, расстроенно опустила плечи и без лишних вопросов последовала за мной. «Солнышко, не расстраивайся. Я приеду сразу, как все улажу. Не переживай». «Я не переживаю. Мне просто не хочется с тобой расставаться». «Мне тоже. Я постараюсь вернуться как можно быстрее». «Постарайся». «Второй объект!» Хлопнул ладонью по столу так, что стоящие напротив заместители дружно вздрогнули. «Кто-то запарывает нам второй объект за последние 3 месяца. И вы не знаете, кто это?» Глаза в пол, хвосты поджали, молчат. «Правильно делают. Оправдания и пустые слова мне не нужны. Мне нужен результат». «Куда служба безопасности смотрит, а?» Смерил главного безопасника яростным взглядом. Он нервно поправил воротник рубашки, на лбу появились капельки пота. «Не слышу ответа!» «Мои люди всегда на местах». «На каких? Злачных?» Он покраснел не то от возмущения, не то от обиды, но взгляд от пола не поднял. Знал, что если поймаю, сомну к чертям собачьим так, что потом неделю в себя приходить будет. «А чем мой Бета занят, если все из-под контроля вырвалось? Прохлаждается, положив болт на свои обязанности?» Перекинулся на Кирилла. Тот держался более достойно. Руки за спину, челюсти стиснуты так, что желваки ходят. Взгляд на уровне моего плеча. Выше не поднимает, опасается. Молчит, не смеет прилюдно перечить, хотя вижу, что распирает. «Нехер! Налажал, все проворонил. Теперь пусть заткнется и обтекает». «Набрал бездарей! Толку никакого! Хоть сам все делай!» Я в сердцах поднялся и отшвырнул кожаное кресло в сторону. Подошел к окну и, сунув руки в карманы, долго смотрел на город, простилающийся внизу. «Как же меня все бесит! Терпеть не могу, когда кто-то ломает мои планы, вставляет палки в колеса, да еще вдобавок трусливо прячется, выжидая удобного момента для укуса из-под тишка. Еще эти стоят, как бараны тугие, глазами хлопают. Может, разогнать всех нахер? Пусть валят, я на их место быстро замену найду, порасторопнее. Кто же решился дорогу мне перейти? Загорский? Вряд ли. У нас перемирие, он мужик умный и нарушать его не станет до поры до времени. Семеновские? Там Альфа ушлый, пронырливый, но не думаю, что решит в мою сторону тявкать. Кто еще? Не знаю. У остальных ни сил, ни храбрости, ни возможностей. Это надо быть либо отмороженным настолько, чтобы берегов не видеть, либо бессмертным, потому что расправа будет жестокой. Надо искать. Землю носом рыть. Ведь не могло вообще следов не остаться. В общем, как хотите, но чтоб к пятнице у меня на столе лежал полный перечень лиц, задействованных в этом дерьме. Произнес, не оборачиваясь. «Понятно?» «Да», — ответил нестройный хор голосов. «Точно, бараны. Пока хвосты не накрутишь, работать не начнут». «Все свободны. Кирилл, задержись». Все оборотни, кроме Бетты, покинули кабинет. Я прямо чувствовал, как они стремятся оказаться подальше от меня. Слабаки. Нечаев с места не сдвинулся. Я спиной его взгляд чувствовал. Знал, что он сейчас не смолчит. Кроме того, что он бета-клана, Кирилл еще и мой друг с самого детства. Единственный, кому позволено перечить. Наедине. Прилюдного неповиновения я не потерплю даже от него. «Что скажешь?» — интересуюсь, не скрывая сарказма. «Какого черта ты на всех наехал? Мне следует закрыть глаза на вашу нерасторопность, на выполнение обязанностей спустя рукава?» «Ты же знаешь, это не так!» — твердо произнес он, подходя ближе. «Все делают то, что должны. Клан работает как часы». «Серьезно?» — хмыкнул. «Тогда объясни мне, как мы просрали два объекта за столь короткий срок?» «Не знаю». Он встал рядом и тоже уставился на город. «Первый раз не нашли никаких следов и решили, что случайность». «Молодцы! Что я могу еще сказать? Просто молодцы!» «Исправимся. Теперь мы их найдем». «Конечно. Сначала дождемся, когда гром грянет, получим миллионные убытки, а потом пойдем исправлять. Отличный подход». Он промолчал. «А чего тут скажешь? Результат налицо». «К пятнице у тебя будут имена тех, кто за этим стоял». «Не сомневаюсь», — кивнул, отпуская его, и Бетта бесшумной тенью удалился, оставив меня в гордом одиночестве. Еще немного постоял, подумал о внезапно нарисовавшейся проблеме. «Неприятно, но не смертельно. Разберемся. Виновных найдем и покараем, убытки отобьем, впервой, что ли, с проблемами в бизнесе сталкиваться. Все это суета. Пора возвращаться домой, туда, где меня жена молодая ждет. Вот что важно, а не эти провалы на объектах». Воспоминания о Татьяне светлым лучиком разогнали хмурое настроение. Подхватив пиджак со спинки кресла, вышел из кабинета и направился домой, к Тане. По пути заехал в салон цветов и купил огромный букет белоснежных роз, от которых она без ума. Все, что угодно, ради ее улыбки, ради восхищенного взгляда, наполненного обожанием. «Тань, давай в Питер махнем!» — предложил своей волчице, пританцовывающей у зеркала в новом летнем платьице. «В Питер?» — недоверчиво посмотрела на меня. «Когда?» «Прямо сейчас!» Мне нравилось ее удивлять. Нравилось, как она озадаченно замирала, хмурилась, пытаясь понять, шучу или нет. Такая забавная. «Сейчас?» — уточнила, подняв бровь. «Конечно. А почему бы и нет? Почему мы не можем сделать это прямо сейчас?» «Можем. Тем более рейс до Питера через пару часов». Подхватился с места, подошел к ней в два шага и притянул к себе. И впился в губы с жадным поцелуем. Таня подалась навстречу, обвила шею руками, прижимаясь гибким телом. Не дал себе воли, оторвался, хоть и хотелось продолжения. За руку ее схватил и потащил за собой к выходу. «Руслан!» — только пискнула она, едва успевая ноги переставлять. «Ты чего? Стой!» Я только улыбнулся и сильнее сжал теплую ладошку. «Куда ты меня ведешь?» Упиралась она, не приняв всерьез мое предложение. «В Питер!» — односложно ответив, сам схватил ее сумочку с тумбочки в коридоре. «Ты серьезно?» «Серьезнее не бывает». Спустя 3 минуты мы уже выезжали из Черных Тополей в аэропорт. «Чем мы будем заниматься в Питере?» — поинтересовалась она, недоверчиво поглядывая на меня. «Чем захочешь. Погуляем, покатаемся по каналам, махнем в Петергоф или чем там еще в северной столице занимаются?» У нее от волнения щечки зарумянились, и в красивых глазах зажегся огонь предвкушения. «Петропавловка?» «Да». «Разводные мосты?» «Да». «Дикий секс у фонтанов?» — поинтересовалась, игриво стрельнув глазками. Она тоже умела удивлять. И за маской послушной скромницы скрывалась игривая, раскрепощенная соблазнительница, умело игравшая на моих слабостях. «О, да! Вот и договорились!» — кивнула серьезно, а потом не выдержала и рассмеялась. И я следом за ней. Машину оставили на платной стоянке и отправились внутрь огромного блестящего здания аэропорта. Багажа у нас не было, зато был статус VIP-клиента. Поэтому регистрацию прошли быстро у отдельной стойки. Небольшой самолет внутренних авиалиний был наполовину пуст. А в первом классе, которым мы летели, вообще ни единого человека, кроме нас с Таней. Едва успели устроиться в удобных креслах, как рядом с нами нарисовалась стюардесса. С четко выверенной безупречной улыбкой поинтересовалась, чего мы желаем, всем своим видом показывая, что готовы на все, лишь бы удовлетворить запросы взыскательных пассажиров. Вернее, пассажира. Это я чего-то все требовал, а Таня сидела на своем месте, скромно сложив руки на коленях, вежливо отказываясь от всего, что предлагала стюардесса. Жена так не похожа на девиц, с которыми встречался ранее. Она скромная, не для вида, не для игры, а по-настоящему. И ей действительно нужен только я, а не деньги или красивая жизнь. От этого еще больше хочется положить к ее ногам все, что имею. Стюардесса пожелала нам приятного полета и оставила наедине. «Ты летала когда-нибудь на самолетах?» — спросил, наблюдая за тем, как пристально она смотрит в иллюминатор, как в сотый раз проверяет, застегнут ли ремень безопасности. «Нет», — улыбнулась смущенно, по-детски, с восторгом, затаившимся в серо-голубых глазах. «Боишься?» «Ни капли», — решительно покачала головой. «Но это так волнительно!» Не врала. Она никогда не врала. Ее эмоции как на ладони. Страха действительно нет. Не чувствую его. Лишь детская непосредственная радость. «Тебе понравится!» Сжал прохладную, чуть подрагивавшую ручку. «Я знаю!» Таня кивнула и снова приникла к иллюминатору, потому что самолет начал свое движение. «С ней все как в первый раз!» Будто мир заново открываю. В моей жизни было, если не все, то очень многое. А для Тани все в новинку. Мелочи, на которые и внимания не обратил бы, для нее целое приключение. Питер нас встретил своим фирменным свинцово-серым небом и накрапывающим дождем. Проклятие. Я рассчитывал на хорошую погоду, а тут как всегда. Думал, Таня расстроится, а она лишь в ладони захлопала восторженно со словами: «Тут дождь особенный, породистый». Надо же, дождь породистый. Скажет так скажет. Впрочем, из-за плохой погоды долго переживать не пришлось. Буквально через час после нашего прибытия тучи словно кто стер с неба и выглянуло ласковое солнце. Первым делом мы отправились гулять по городу. Конечно же, Таня захотела увидеть Невский проспект. Оттуда наше путешествие и начали. Побродили возле Казанского собора, перекусили в уютном кафе, а уж когда Таня обнаружила дом книги, предела восторгом не было. Она обожает читать. Часами может провести за книгой, сосредоточенно закусив губу от волнения, смеясь над забавными местами или обливаясь слезами на особо трогательных моментах. И тут, попав в книжное царство, она просто потерялась. Бегала между стеллажей, зависая то у одной полки, то у другой, листая шелестящие страницы, дергая меня за рукав со словами: «Руслан, ну посмотри же, какая прелесть!» «Да, у кого-то женщины так по магазинам с одеждой бегают, пища при виде новых шмоток, а моя в книжном залипает». Еле увел ее оттуда, прихватив с собой увесистый пакет книжных новинок, которых она все-таки набрала. Ужинали в ресторане с видом на Неву, наперебой делясь впечатлениями и мыслями. Особо болтливым никогда не был, а с ней превращался в беспечного пацана. От ощущения свободы голова шла кругом, и с каждым мигом любил ее все больше. Потом был калейдоскоп развлечений. Водная прогулка по ночным каналам, разводные мосты, утро над гордой рекой. Уставшие, но счастливые, сняли номер в первой попавшейся гостинице. Поспали несколько часов и отправились дальше впитывать красоту северной столицы. Мы были в музее, в парке, покатались на огромном колесе обозрения, с которого открывался изумительный вид. На метеоре в Петродворец, чтобы погулять по шуршащим дорожкам. С детьми вместе бегали у фонтана в поисках волшебного камня, включающего воду. Поцелуи украдкой под грибком, не желавшим выпускать из водного плена. Хот-дог горячий из палатки. Все эти мелочи складывались в самый прекрасный день в нашей жизни. Вечером отправились в один из питерских ночных клубов, где танцевали до упаду, целовались, как сопливые подростки, прижимаясь друг к другу в разгоряченной толпе. Не обошлось без небольшого инцидента. Едва я отошел к барной стойке за водой, как к Тане подвалил какой-то гопник. «Детка, давай потанцуем!» Я был в стороне, но услыхал сквозь какофонию звуков его противный голос и Танина категоричное «нет». «Чё ты ломаешься?» Не отставал от нее урод. Волк моментально взвился и ринулся на защиту своей самки. «Вали отсюда!» Процедил сквозь зубы, подходя к ним. Таня тотчас же прильнула ко мне, ища поддержки, обвила мою талию худенькими руками. «А то чё?» Нарывался он, явно находясь под воздействием какой-то дряни. «Ничего!» Перехватил руку, которую он неосмотрительно протянул к моей жене, намереваясь ущипнуть за бедро. И сжал. Крепко, не по-человечье. Остановившись на грани. Еще чуть больше усилий, и кости я бы ему раскрошил. Мудак охнул, дернулся, но я его держал. «Сука! Да я тебя! Ай!» Сжал еще сильнее, выворачивая ему кисть. «Что ты сказал? Я не расслышал», — поинтересовался у него с участливой улыбкой. «Все хорошо», — выдавил сквозь стиснутые зубы. «Мне пора». «Вот и славно, вот и молодец». Отпустил, по-дружески по плечу потрепал и, склонившись ближе, по слогам отчеканил. «Проваливай нахер, чтоб духу твоего не было». Уродец, прижимая руку к груди, метнул на меня испуганный взгляд и растворился в толпе. «Кретина кусок!» «Ты его напугал!» — мягко произнесла Таня. «Ему повезло. Легко отделался!» — привлек ее к себе. «Урод, блядь!» «Да ладно! Милый парень! Мне понравился!» Чертовка злила меня, игриво стреляя глазками. «Будь я здесь одна...» «Таня!» — протянул предупреждающе. «Не дразни меня!» «Даже не думала!» — невинно хлопала глазками. «Ты моя!» — прорычал, прижимая плотнее к себе, скользя по ее лицу полыхавшим взглядом. «Твоя!» — улыбнулась и, встав на цыпочки, поцеловала в губы. «Кстати, кто-то зажал бурный секс у фонтана!» «С ней моментально переключаюсь с одного на другое!» Секунду назад злился, а сейчас судорожно пытаюсь придумать, где взять фонтан. Она с ума меня сведет. Это были прекрасные 3 дня, проведенные в Питере наедине друг с другом. Мы наслаждались нашим маленьким мирком на двоих. Масса положительных эмоций, новых впечатлений. Но время неумолимо бежало вперед. Настала пора возвращаться домой. Мысленно обещал себе взять отпуск 2 недели. Скинув все заботы на замов и увести ее к морю, туда, где тепло, где ласковое солнце и золотистый песок, где шум прибоя и крики чаек над волнами. Это будет непременно, но чуть позже. Сейчас надо разобраться с неотложными делами. Надеюсь, Кирилл вместе со службой безопасности нарыли информации о тех, кто причастен к диверсиям на объектах. Надо решать проблему, пока она не разрослась еще больше. Придавить гадов, посмевших сунуться в мои дела. Едва мы вернулись домой, как позвонил Нечаев, словно почувствовав мое присутствие в городе. «С возвращением!» — по-деловому произнес он. «Спасибо. Как отдохнули?» «Прекрасно. Есть новости?» «Новостей хоть отбавляй. Мы нашли их». «Загорские?» Сразу озвучил свои подозрения относительно главных конкурентов. «Нет, мелкие шавки, решившие поиграть в большие игры», — пренебрежительно фыркнул Бетта. «Ладно, завтра разберемся. Сегодня я еще дома, с женой». «Как скажешь». «Все, давай, до встречи». «Пока. Тане привет». Он всегда передавал ей привет, убежденный в том, что мне повезло с парой. Впрочем, так и есть. Она лучшая, любимая, моя. Татьяна, до этого времени смотревшая в окно, обернулась ко мне и встревоженно спросила. «Все в порядке?» «В полнейшем», — ободряюще сжал ее руку. «Лучше не бывает». Уродов этих прижмем так, чтобы надолго запомнили, и вообще все замечательно будет.